крайне приятна ваша забота, но вы бы лучше о себе побеспокоились!» В точности повторяя интонации соперницы, проворковала Розалия и громко доверительно прошептала. «И советую перед боем посетить уборную, а то не равен час со страху оконфузитесь». «О конфузе стоит беспокоиться только подобным вам дурнушкам», парировала любительница синего цвета и гордо прошествовала мимо зло прищурившихся девушек. «Еще немного, и я этой стерве волосы вырву», прошипела Розалия и, поднявшись с лавки, тоже пошла на выход. Остальные, включая Илану, последовали за ней. Бои боями, а обед пропускать не хотелось. Благодаря скоплению магистров обед прошел без эксцессов, а после Адар по наставлению Анхайлига решил провести экстренное совещание команды. «Как вы знаете, по истечении сегодняшнего дня турнир покинут две слабейшие команды», – начал Адар. «На данный момент у нас достаточно спорное положение, потому что карминцы буквально дышат нам в спину. Следующий бой необходимо кровь из носу, но выиграть». «Мы понимаем, но в прошлый раз нам банально не хватило сил», – откликнулся Велерат. «У этих цветоводов слишком много травы». «И мои заклятия не рассчитаны на растительную флору», – добавил Сиртан. «Зато у меня все еще есть драконова слюна», – вклинилась Лана. «В теории радиус поражения у нее большой, так что ненадолго, но она может решить проблему с корнями». «Ненадолго», – Адар на мгновение задумался, оценивая предложенную стратегию. «Что ж, это лучше, чем ничего. Можно сыграть на эффекте неожиданности, но в таком случае атаковать придется всем, даже тебе, Розалия. Долгий бой против них мы не выдержим». «Значит, защита вторична. Либо мы победим сразу, либо проиграем». Признав доводы Адара логичными, леорцы дружно согласно кивнули. Конечно, этот план не являлся идеальным, но другого у них не было. В турнирный зал команда вошла перед самым началом второго круга боев. Сосредоточенные лица соперников эльфы встретили ухмылками. Они явно не сомневались в своей победе, уверенные, что леорцы ничего им противопоставить не смогут. Но леорцам было наплевать на надменность и самоуверенность противника. Они просто хотели выиграть. Начало боя ничем не отличалось от прошлого, когда сошлись эти две команды. Три слепящие молнии пронеслись над площадкой и ударили в защиту элементалистов земли. Грохот сотряс все помещение и заставил зрителей инстинктивно вздрогнуть. Но эльфам подобная атака не помешала сотворить свое фирменное заклинание – в мгновение ока перед леорцами вздыбился пол и выросли уже знакомые, извивающиеся корни. На этот раз Лана медлить не стала. Быстро выхватив нужное зелье, она со всей возможной скоростью и силой швырнула пузырек в основание корневищ. От раздавшегося грохота буквально заложило уши, а взрывную волну магические щиты сдержали с большим трудом. Но самое главное, магические растения охватило пламя, буквально в считанные секунды пожрав их без остатка. «Атака!» – скомандовал Адар. И тут же к растерянным и дезориентированным противникам полетели три молнии и созданное Сиртаном касание тьмы. Щиты, созданные эльфами, под напором боевых заклинаний элементалистов и целительницы не выдержали, а проклятие некроманта закончило начатое. Дымчато-серая нить, пущенная Сиртаном, словно плеть прошлась по каждому эльфу, оставляя на их коже красный ожог и отправляя в глубокий обморок. Когда сражаться было уже не с кем, а остатки корней благополучно догорели, зал окутала тишина. «Мы же выиграли, да?» – тихо уточнила Лана. «Ага, и все в шоке от этого», – усмехнулся в ответ Сиртан. «Победа за Леорской академией!» – провозгласил судья. В зале раздались одинокие аплодисменты. Обернувшись, Лана успела заметить, что этим первым оказался принц, а спустя 3 секунды рукоплескали все. Лана облегченно выдохнула. Да, теперь им не грозит вылететь в первом туре. Радость настолько переполняла полуэльфийку, что до командной ложи она добралась, чуть не подпрыгивая. «Это нечестная победа!» – раздалось рядом злое шипение Карналиэль. «Разве?» Откликнулась Розалия, сияя от радости победы и вида эльфийской красавицы. Проклятие Сиртана прилетело девушке прямо в лицо, и теперь на нем красовалось остаточное последствие в виде красного росчерка. «Вы использовали запрещенное зелье!» – поддержал Карналиэль возмущенный голос еще одного члена команды Лютиена. «Неправда! Оно сделано из обычных ингредиентов, санкционированных организаторами турнира!» – опровергла Лана. «Оно опасно!» – взвизгнула эльфийка. «Ваши коконы опасны не меньше! Я чуть не задохнулась, пока была внутри! У меня, между прочим, клаустрофобия!» – огрызнулась Розалия. «Мы подадим протест, и вас лишат победы за жульничество!» – продолжала напирать Карналиэль. «Ваше право!» – вклинилась в разговор подошедшая магистр Полима. «Судьи рассмотрят вашу жалобу. А сейчас нет смысла срывать соревнования!» Сухой и деловой тон магистра не располагал к последующим дебатам, поэтому эльфийка скрипнула зубами и удалилась. «Лана, надеюсь, вы действительно не жульничали?» – обратилась к ведьмачке Сушка. «Я сделала зелье из предоставленных ингредиентов!» – вспыхнув от негодования, горячо заверила магистра Лана. «Значит, нам не о чем переживать!» – заключила Полима. За последующими боями Лана особо не следила, занятая куда более важными переживаниями по поводу протеста соперников. В том, что они его подадут, девушка не сомневалась, а вот какое решение примут судьи? Конечно, она была уверена в своей правоте, а вот в справедливости... При этой мысли взгляд полуэльфийки скользнул по трибунам и нашел Наташу в компании инквизитора. Адриан, как всегда, напоминал памятник самому себе, безэмоциональный и абсолютно спокойный. «Вот уж у кого в справедливости нехватки нет!» – хмыкнула Лана и наткнулась на радостный взгляд Наташи. Некромантка в стремлении поддержать подругу показала той поднятый большой палец, без слов заверяя ее, что все просто замечательно. «Да, пожалуй, расстраиваться еще рано!» – решила Лана и улыбнулась в ответ. Когда закончился последний на сегодня бой, внизу турнирной таблицы значились команды Карминии и Делатерита, но торопиться с оглашением окончательных результатов и выбывающих команд судьи не стали, удалившись на совещание по поданной командой Лютея на жалобе. Как только за судьями закрылись тяжелые дубовые двери турнирного зала, время для Ланы превратилось в застывшее желе. Несмотря на все факты, говорящие в ее пользу, полуэльфийка все равно переживала. Ей очень не хотелось снова стать изгоем в маленьком коллективе самых лучших адептов, ведь она только что доказала свою состоятельность как ведьмачка. Наташа, наблюдавшая за командой с трибуны, прекрасно видела, как переживает Лана, и не могла не поддержать ее. Поднявшись со своего места, она поспешила вниз, в ложу, где располагались участники команд. «Все будет хорошо, мы ничего не нарушили», заверила подругу некромантка и приобняла ее за плечи. «Тогда почему они так долго совещаются?» вздохнула полуэльфийка и снова бросила взгляд в сторону закрытой двери, за которой решали их судьбу. «Потому что всегда есть несогласные. Нужно разобрать все факты и доказательства. И потом, ваш бой оказался настолько красочным и буквально с ног сшибательным, что никто не ожидал подобного». Лана усмехнулась. Действительно, их бой с эльфами был самым зрелищным сражением за 2 дня соревнований. От этого еще острее будет чувствоваться несправедливость, если им не засчитают победу. Наташа же, наоборот, ждала вынесения вердикта спокойно. Конечно, если их отправят домой вместо карминцев, будет неприятно, но, с другой стороны, в последнее время девушку все сильнее мучило чувство тревоги. И очень хотелось вернуться в родную академию под защиту ее стен. Да и Лане там точно бы ничего не угрожало. От размышлений девушек отвлекло появление судейства, и они, не сговариваясь, пились взглядом в лицо Анхайлига. Но тот мог поспорить в бесстрастности с Адрианом, отчего тревога стала только сильнее. Лана быстро нашла руку Наташи и сжала, ища поддержки. Архимаг Лютиена взошел на пьедестал, где восседало судейство, и поднял руку, призывая к вниманию. Жест излишний, но необходимый по протоколу. «Мы рассмотрели поданную командой Лютиена жалобу и приняли решение ее не удовлетворять. В действиях команды Леорской академии не обнаружено ничего, чтобы нарушало правила турнира», – чинно огласил он. После этих слов по залу прокатился недовольный гул. Это заставило эльфа вновь скинуть руку и добавить. «Но также мы постановили, что зелья, которые при неосторожном использовании могут необратимо навредить участникам соревнований, в дальнейшем необходимо запретить». «Ну что за напасть?» – Лана тихо ругнулась. «Ее лишили, пожалуй, самого действенного инструмента для атаки». «Не переживай, что-нибудь придумаешь. Ведь главное, вас не дисквалифицировали», – постаралась поддержать полуэльфийку Наташа. Той ничего не оставалось, как согласиться и вновь начать размышлять над тем, какую пользу она может принести в бою. Благо, теперь у Ланы для этого имелась личная лаборатория. С такими мыслями Лана последовала за всеми на выход, но в отличие от команды, решила сначала зайти в лабораторию и захватить на вечер заготовки для тоников. Это у полуэльфийки много времени не заняло, но на обратном пути ее задержали. В коридоре поджидал мужчина в зеленой форменной одежде Северной школы травников. Магистр был Лане внешне знаком, она видела его в сопровождающей травников делегации. «Что ему могло понадобиться?» – разнервничалась полуэльфийка и с подозрением посмотрела на нежданного собеседника. «Здравствуйте, Лана. Меня зовут Аквир Лантрет. Я магистр Северной школы травников», – представился он. «Очень приятно. Чем обязана?» – отозвалась девушка. «Вы себя очень хорошо проявили во время боев. Я заинтересовался и захотел познакомиться», – с мягкой улыбкой пояснил мужчина. «Насколько мне известно, изучение драконовой слюны не входит в стандартную программу обучения Леорской академии». Лана невольно занервничала. Признаться, что первый раз она сделала слюну случайно, по памяти обученного в клане убийц тела, было бы опрометчивым шагом. А уж упоминать о том, что в итоге она чуть не разнесла аудиторию вместе со всем первым курсом ведьмаков, тем более не стоило. Уж очень подобное поведение не соответствовало званию одного из лучших зельеваров. «Я очень люблю читать и немало времени провела в библиотеке», – не моргнув, слукавила Лана. «Подобная тяга к знаниям похвальна. Теперь понятно, почему Анхаэлик определил именно вас в команду. Вы талантливый зельевар», – похвалил девушку травник. «Если после окончания академии вы пожелаете продолжить свое совершенствование в профессии, милости просим в нашу школу, и ваши заслуги на турнире при поступлении не останутся незамеченными». Лана опешила и не сразу поняла, что ей предлагают, поэтому ответила с запинкой. «Спасибо, я подумаю над вашим предложением». «Я очень надеюсь на это». Снова улыбнулся травник и, попрощавшись, отправился по своим делам. Проводив мужчину взглядом, Лана вопросительно посмотрела на Алиорна. На немой вопрос тот ответил легким пожатием плеч. Действительно, туманные предложения сейчас были наименее актуальны, поэтому полуэльфийка мысленно махнула на все рукой и все-таки поспешила в столовую.